Гуру. Понимание преемственности учений доступно только расширенному сознанию, овладевшему синтезом. Только при этом условии становится ясным, что фокус света один, единый во все века для всех народов Земли.